Глава 6. 12 марта, 629 день войны. Дивизия Тоттенкопф продолжает обход города с севера. 48-й танковый корпус немцев атакует в направлении Чугуева с целью охвата города с юга. Штурмовые группы Лейбштандарта продолжают активные действия. 8:40 немецкие атаки в направлении Лосево-Хутор-Федорцы. 10:00 части дивизии Рейх возобновляют наступление от Коротича. 12:00 массированные авианалеты, атака вдоль Полтавского шоссе, бой за мост через реку Уды. 16:00 прорвана оборона 315-го стрелкового полка у северного поста. 17:00 захвачен южный вокзал. 18:00 штурмовая группа КРАС прорывает оборону в районе ипподрома и входит в город по улице Дзержинского. 19:00 передовая группа Лейбштандарта выходит на площадь Дзержинского, немецкое название Красная площадь. 21:00 резерв 19-й стрелковой дивизии отбивает южный вокзал. 22:00 батальоны 17-й бригады НКВД и 86-я отдельная бригада сосредотачиваются в парке Шевченко. 24:00 контратакованы группы Лейбштандарта, занявшие комплекс Госпрома и площадь Дзержинского. Вводная Кальки. Штурмовая группа Мейер уничтожена полностью, кроме Чугуевского шоссе, под контролем наших войск остается Салтовское. Кольцо окружения не замкнуто. 9:45, улица Академика Павлова, штаб 179-й отдельной бригады. «Вставай! Ну-ну, земляков, подъем, говорю!» Глаза разлепить не получалось. Женька слепо поднял голову с вещмешка. «Шо?» «О, венско-слобожанский акцент прорезался. Совсем тебя фронт испортил, Евгений?» «Просыпайся, говорю, жрать подано!» Жрать Женьке абсолютно не хотелось. По крайней мере, до того мгновения, пока не уловил запах гречки с тушенкой. Звякали ложками. Потолок подвала сотрясался от взрывов. Приходилось прикрывать котелок от песка. Начальница морщилась. Озлобились фрицы. Как с утра зависли, так и утюжат. Отвратительная выдумка — это авиация. Раньше благолепнее было. «Это на дирижаблях и прочих мангольфьерах?» — поинтересовался Женька, облизывая ложку. «Шарики с роликами в голове должны быть, а не поверх нее в воздухе болтаться», — сварливо заметила командирша. «Пей чай и приводи себя в порядок. А то физиономия откровенно дезертирская, а не честное лицо поддельного командира советской армии». «Бриться?» – ужаснулся Женька. «Побриться можешь вечером. Не слишком еще зарос, а вот умыться уж будь любезен. За сараем сугроб, если хорошенько поскрести, внизу снег вполне приличный. Когда поутихнет, выйдешь». «Понял». Женька сообразил, что не очень прилично, чухается, и отдернул руку. «Да ладно». Катрин вздохнула. «Неизбежные сожители, куда деваться? Но вот зубы можно и должно почистить, товарищ младший лейтенант». «Чем?» – Женька блаженно отхлебнул сладчайшего чая. «В трофеях почему зубную щетку не нашарил? Эсэсы там зажиточные валялись». «Кать, я чужой зубной щеткой не могу». «Ну, я от чужой щетины тоже не в восторге, но зубной порошок прихватила. Он, конечно, для зубной эмали не очень гуд, но тут все подряд для здоровья вредное. Собственным пальцем справишься? Как рука?» «Нормально». Женька покосился на серую повязку на пальцах. «А у нас на сегодня задачи какие?» «Зубы почистить», — сердито сказала начальница. «Отдохнуть, привести себя в порядок. К завтрашнему дню пребывать в 100-процентной готовности. Участие в боевых действиях не принимаем. Без нас как-нибудь справиться. Вопросы?» «Никак нет. Стихает вроде». Умываться серым зернистым снегом было еще то удовольствие. Женька кряхтел, потом вытирался подолом обветшавшей гимнастерки. В городе яростно грохотало, но здесь наступило затишье. Видимо, пикировщики улетели на припозднившийся завтрак. Катрин взобралась на разбитую крышу, устроилась с биноклем между расщепленных стропил. «Эй, земляков, хочешь взглянуть?» Кладбище облысело, кусты и деревья снесло подчистую. Собственно, и кладбищем оно стало другим, уже не городским. Тела немцев полузасыпаны землей среди разбитых крестов, вырнутых надгробных плит, иссеченных корней и патронных цинков. Густая россыпь воронок, тряпье, выброшенные снарядом обломки гроба, рядом с 81-миллиметровым минометом. Снова трупы. Перевернутая противотанковая пушка. У дороги сгрудилось десяток машин и бронетранспортеров. После полуночи остатки штурмовой группы пытались прорваться на Шевченке. Еще дымился Т-4 с развороченной кормой. Левее снесенной снарядами сторожки темнел выгоревший Т-34. «Нема больше группы Майера», — констатировала Катерина. «Это мы повлияли?» — неуверенно предположил Женька. «Мы-то здесь при чем?» Капитан посодействовал ребята с глушилкой. Катрин задрала голову к прохладно голубеющему небу. Там снова слышалось гудение самолетов. «Брысь в логово, земляков!» Чистили оружие. Был у начальницы такой пунктик. Чуть что свою автоматическую подругу холить. Женька давно смирился, протирал горловину магазина собственного автомата. Вообще-то начальница была не в духе, наверное, не выспалась. Женька и сам-то спал часа три, а она еще раньше подскочила. Сидели у приоткрытой двери. Земля подрагивала. Доносилось отдаленное завывание лаптежников. Похоже, немцы вознамерились стереть с земли несчастный поселок Халтурино. Женька взял масленку. Части автомата лежали на немецкой газете. «Мы крепки верой наших отцов. Для немца свойственна любовь к прогулкам на природе и восторг перед красотой земли, данной нам Господом. Вершины гор дают ему свободу. Он чувствует вечность в морском просторе, и извилистые реки олицетворяют для него вечные изменения. Он охраняет леса, деревья и кустарники, как своих друзей. Не отвлекайся!» Не поднимая головы, буркнула начальница. «Не в читальне!» Женька вздохнул. «Кать, ты чего? Не так что-то?» «Почему не так? Все очень так. Сожрали чужой паек, сидим бездельничаем. Вечером перейдем ближе к заводу. Здесь уже передний край будет. Или не будет. Мы, земляков, уже не сверхчеловеки. Уже знать ничего не знаем. Исчерпан дар предвидения. Вектор сменился, и мы с тобой никем стали. Пехота блатная, привилегированная». «Почему пехота?» — с некоторой обидой возразила Женька. «У нас задание, ты же сама говорила. И смысл от нас есть. Вон на кладбище валяется. Да и сами мы ночью...» «Ночь-то прошла», — пробурчала Катрин. «А что дальше?» «Нет, Евгений, ты в принципе ничего, парень. Для новобранца вполне. Но не обольщайся. Мы не прогрессорством занимаемся. И не коррекцией исторической справедливости. Это у нашего начальства сохраняются романтические иллюзии. Оттуда так видится. Что ты на меня уставился? Я вовсе не к тому, что начальство тупое. Просто оно там впадает в естественное заблуждение». «Это наш-то Варварин впадает?» «Тьфу, не вульгаризируй. Он сейчас в деле по уши живет. И мы, в общем-то, здесь живем. Только Варварин второй раз в кальке. И надолго остаться надеется. Он же серьезный мужчина. А я попрыгунья стрекоза, туда-сюда обратно, без напряга уже не вспомнишь в который раз. И одно я точно усвоила, нет никаких вариантов». «То есть как нет? Мы же его сделали, ты сама видела. Лично мы с тобой застрелили пару фрицев и сожгли железяку, чуть себе пупок не надорвав. Здесь все это делают, если ты заметил, прямо от Мурманска до Черного моря. В какой-то момент мы чуть больше знали, но это же действительно момент. Вздохнуть едва успеешь, а дальше вектор выпрямляется, и мы просто военнослужащие с неприятно расщепленным сознанием». «Не улавливаю», — честно признал Женька. «Фигли тут улавливать, нет никакой калики, есть жизнь и война, и войну мы в любом случае выиграем». «Просчитывали любые варианты, выиграем. Поэтому бессмысленно делиться на них и нас, никакие они не наши двоюродные деды. Просто мальчишки и мужики, что за стеной, глотки надрывают. Танки ремонтируют, под бомбами умирают и эсэсовцев на улицах сдерживают». «Ты мне зачем об этом говоришь?» – осторожно спросил Женька. «Мы бессмысленным делом заняты, да?» «Нет, смысл есть». Катрин принялась угрюмо собирать винтовку. «Но он, смысл, таится в абсолютно другой плоскости. С одной стороны, нельзя не вмешаться, если можешь. Я эту философию отдела К вполне понимаю и разделяю. С другой стороны, реалии 41-го, 45-го, да и любого другого года сбивают с толку. Тут с чисто военной точки зрения смотреть некорректно. И говорю я это потому, что ты, как и я, не вполне военный человек. Вдруг поймешь? «Какой же ты не военный человек?» – растерянно пробормотал Женька. «Военнее тебя и придумать трудно». «Я боец», – сумрачно пояснила начальница. «Это несколько иное. Армию само по себе. Я немногим больше тебя люблю. Несовершенный институт. Что уж тут говорить. Оно немножко и дом родной. Вообще-то я не бескорыстно служу. Я, между прочим, вообще имею гражданство далекой заокеанской страны. Наемница я». «В каком смысле?» – изумился Женька. «В прямом сложная судьбина морально опустившейся девицы. Но дело не в этом. Существует мнение, что эксперименты с Каликой могут дать куда больше, чем локальные успехи в борьбе с фашистским зверем. И нашему нулю опыт отдела может пригодиться. В будущей войне, и не обязательно в войне, мы по линии Министерства обороны работаем, но чисто военными действиями человеческое бытие не ограничивается. Вот гостил у нас коллега от МЧС. Интересно поговорили». «Так выходит, мы здесь зря?» Женька яростно почесался. «Зря за каждый дом и улицу». «Что вы за странные существа, мужчины?» Начальница грустно улыбнулась. «Или только так, или только этак. Раз можешь помочь, неужели в стороне останемся? Только я тебе в частной беседе страшную вещь скажу. Мне на все эти стратегические операции наплевать, как и на тактические. Единственное, что мы можем, это побольше людей в живых сохранить, сократить потери личного состава, если выражаться дубовым военным языком. Пусть после войны мужиков будет много, женщин хватит, пусть трахаются оголтело, детей рожают». «С демографической стороны смотришь?» – осознал Женька. «Тьфу, земляков, никакой поэзии у тебя. Я сексуально-интимных, общечеловеческих позиций смотрю, за личное индивидуальное счастье агитирую. Жалко мне, когда наши люди гибнут. Вот с этой бы стороны операции планировать. Естественно, стратегические и грандиозные успехи фронтов вроде бы приближают победу и, соответственно, сокращают потери. Но как-то это не слишком очевидно. Нехорошо звучит. А мы задачу выполняем, просчитанную, выверенную». «Ого». Катрин в последний раз продула собранный затвор, обмотала тряпочкой. «Задачу мы выполним. Тем более, раз лично рядовой младший лейтенант Земляков настоятельно требует. Все идет как по маслу. Товарищ капитан внедрился по самые уши, эсэсовцев потрепали, чувствуем законное удовлетворение. Только глушилка наша утром замолчала, накрыли ее. Утром лаптежники весь переулок Котовского разнесли, раз восемь заходили, сволочи». «Всех?» – шепотом спросила Женька. «Я сама не ходила, начальница бережно прислонила винтовку к стене. Говорят, квартала нет. Разведчики наши под утро спать туда ушли. Вот такой вектор, Женя. Глушилку надо бы на колеса поставить, бродячий сделать. Да где там? Ребята на колени собирали. А ведь есть эти радиодивизионы, спецназначения, всякие виражи, чайки». Примечание. Вираж, чайка, типы разведприемников, дивизионов службы радиомешания. Конец примечания. «В тылу где-то работают, гениальным наступательным операциям готовятся. Учти на будущее, земляков. Существует железное правило, в уставах почему-то не отраженное. Все в нашей армии имеется, и опыт, и сила, и средства. Но оно это все или слегка недоработанное, или в другом месте, или вовсе аккумулятор сел. Традиция советской российской армии». Женька повесил автомат на дверцу фанерного шкафчика, потоптался. Говорить, собственно, было нечего. Может, уцелели? Кости, разведчики? Там же щели были выкопаны. Может быть? Начальница возилась под сумками, буркнула. «Не майся, война кругом. Мы не боги, и нечего зря тужиться. Вон товарищ маршал Жуков Георгий Константинович миллионные фронты в наступление двигал. И ничего, народный герой. Интересно было бы лично с ним поболтать. Ну да ладно, садись. Капитан нам план города со свежими каракулями принес. Будем изучать вводные. Каждый агент должен знать свой маневр». 13.20. улица Академика Павлова, штаб 179-й отдельной бригады. Пришлось потесниться. В подвал набились человек 20 связистов и командиров. Все попадали кто куда. Измученному капитану Варварину начальница очистила вип-место на крышке стола. Народ похрапывал, а Катрин улизнула на улицу. Над северной и восточной частью города наступило затишье. Женька водила обломанным ногтем по плану города. Карта была схематическая, выдранная из какого-то доисторического путеводителя. Новые кварталы типа знакомой улицы Веснина отсутствовали, зато план расцвечивали размашистые росчерки синего и красного карандаша. В общем, обстановка уже изменилась, а к завтрашнему решающему дню вектор изменится еще глубже. В улицах Женька вполне ориентировался. «Географическим кретинизмом не страдаешь, как сказала начальница. Это похвала такая. Завтра придется идти вот сюда. Кварталы уже будут под немцами, но просочиться можно. Плотность, что у наших частей, что у немецких, низкая. Странная штука окружения. Как хочешь, так и трактуй». Женька сложил карту и пошел к печке подсунуть пару расщепленных досок. Вокруг сопели и храпели люди. Запахов Женька уже особо не чувствовал, неудобства тоже. Что там Катерина плела про разделение на них и нас? Это кто делит? Глупости. Вот ляпнут на крышу 250 осколочно-фугасных КГ, и кто погибших на том свете разделять на местных и гостей будет? Явилась начальница, опять сердитая и озабоченная. Покрутила носом, видимо, дух в подвале был не из легких. Поставила на печку бочку чайник. Словно по команде завозился, сел на столе капитан Варварин, попытался разглядеть часы на руке. «Что со временем?» «Без 5:02», — ответила Катерина, доставая из кармана газетный фунтик с сахаром. «Чего меня не разбудили? Не котлы у меня, черт знает что!» «Мои возьмите, товарищ капитан, у меня лишние», — предложил Женька. «А давай?» Варварин похлопал слепающимися ресницами, разглядывая часы. «Хелиус?» Примечание. «Хелиус» — часы швейцарской фирмы, выполнявшей заказы вермахта. Конец примечания. «Богатеешь, земляков, и кто тебя мародерству учит?» «Он сам учится», — пробормотала Катрин. «Втянулся». «Естественно. Что вчера за история приключилась с массовым сбором трофеев и автотехники?» «Поддержали действия наших танковых войск без особого риска. Вы, товарищ капитан, словечко замолвите насчет награждения экипажа нашего танчика. Они там дали жару». «Ты этот протекционизм брось, Мезина, я и так помню. Живы будут ребята, их отметят. Сейчас все равно на ремонте ваш танчик ходовую ему латают. Что у нас с чаем?» В чай начальница вбухала весь сахар, раздала по сухарю и разломила плитку немецкого шоколада. Сама сидела на корточках, ковырялась в печке. «Катерина, что за вызывающее выражение спины?» — поинтересовался капитан, наконец разлепивший глаза. «Я сейчас на узле связи околачивалась», — пробормотала Мезина. «Обстановка без изменений. У парка немцы нажимают. И у клин-городка без изменений». «Пока ничего не получилось. Ну нет, свободного транспорта, понимаешь? Генерал-майор в курсе. Обещают ночью всех вывести. Сейчас все равно колонну разбомбят. У нас еще сутки есть». Катрин глянула из-под лобья. «Сутки? Сейчас немцы злые, Майера мы съели, к вечеру Крас выйдет к площади. Как там получится? Гарантии даешь?» «Гарантии?» — зловещим шепотом поинтересовался капитан. «Охренело, товарищ младший лейтенант. А если вечером нас к ХТЗ вышибут? Как мы с объектом встречаться будем? Под личиной героических партизан-подпольщиков? Тут вся оборона трещит». «Потрещит, потрещит и стабилизируется», — и не менее злобно прошипела Катерина. «И с объектом этим вонючим мы встретимся. Сокровище, блин! Это наши отдельные внутренние дела, а раненые — это общие». Женька наконец сообразил, о чем речь идет. В клин-городке на улице Тринклера расположен первый армейский сортировочный госпиталь. Раненые там остались. В нулевом векторе госпиталь успели эвакуировать лишь частично. 13 марта около 15 часов в Клингородке появились немцы. ССовская команда некого Шульца. Точно, звание этого урода установить не удалось. В корпусе номер 8 сожжено около 300 человек, пытавшихся выбраться из горящего здания расстреливали на месте. Раненых в остальных корпусах с 14 по 17 марта. Ямы там, во дворе. «Здесь три машины», — сказала Катрин. «Дай пару бойцов. К вечеру здесь буду». «А авиационное прикрытие тебе не выделить? ШАТ тебе хватит?» Примечание. ШАТ — штурмовая авиадивизия. Конец примечания. «Вы даже за город не выскочите. Перестань дурить. В сумерках проскочим», — упрямо сказала Катя. «Чего мне здесь пухнуть?» «Ну да, скучно тебе. Ты три машины как грузить будешь? По жребию?» «Не знаю». Катрин с яростью пихнула в печку обломок доски. «А мне задача поставлена помочь с рандеву. Я помогу завтра. А сейчас сидеть не стану. Я под балаклавой из одного бывшего монастыря уходила. Почти последняя. Там в монастыре два санбата полностью остались. Море, обрыв и 300 побитой братвы. Что даже гранату удержать в руках сил не имели. Понимаешь, я такое помнить просто не могу». «Все сделаем ночью. Три машины все равно ничего не решат». «Тогда и больше». «Я тебе что, начальник гарнизона?» «А он что, без совести? К комбригу обратись, наскребется что-то». «Кать, нельзя сейчас, город еще держится, панику поднимать». «Какая в жопу паника? Санаторного лечения раненых срываем. Там через 3 часа танки будут». «Вот ты, сука, Катька, как я это объяснить должен?» «Не знаю. Ты внедренный агент, ты и выдумывай». «Я не для этого здесь». «Для этого, именно для этого. Сергей, пойдем на связь, а?» «Ну не скоты же мы. Если нужно, я истерику изображу». «Вот ты идиотка». Варварин, пошатываясь, пошел к двери. Медина подхватила винтовку. Женька сорвал со шкафа автомат, вещмешок. «Земляков, ты куда?» «Так выходит, это я здесь пухнуть должен». «Сиди, у комбрига ты нахер не нужен, я тебе потом крикну». На уши поставила, это уж точно. Единственный санитарный автобус комбриг все-таки не дал, зато выделил прикрытие. Женька сидел на броне той самой вездесущей 60-ки с бортовым 29. Вовремя машина из ремонта вернулась, да еще с полными баками. Лязгали гусеницы, танчик несся так, словно под сотню выжимал. Специфическая железяка. «Не слетишь?» – прокричал Борис. «Нет, разве что зубы посыплются», – с трудом проорал Женька. Танкист улыбнулся, он снова был перемазан. Лоснящийся танкошлем сдвинут на затылок. Свой человек. Следом за Т-60 катило 4 машины. Оборачиваясь, Женька видел в кабине головного ЗИС-5 светловолосую голову начальницы. Катька сидела рядом с водителем, часто высовывалась, задирала лицо к небу. Пока шли удачно. Только у моста, невдалеке от машин, легла серия снарядов. Проскочили. «Слушай, правду фрицы, госпиталь рвутся!» – прокричал Борис. «Ага, есть такие сведения!» Женька плотнее ухватился за маску пушки. «Вот суки, я под Сталинградом чуть так вот не попал. Только в санбат меня отволокли, как немец прорвался. Слава богу, свернул, до нас не дошел. Ого, так ты в Сталинграде дрался?» «Точно, аж целых 2 дня. В первой же атаке подожгли. Я Катюше рассказывал. Не везет мне? Хоть что делай». «Да ладно рассказывать. Ночью мы видели, ты прямо между немцев катался. По башне гранаты стучат, а вы сечете из всех стволов, как косой». «Случайно вышло. Механик хороший попался». Борис улыбался. «У вас в госпитале свои лежат? Из особого?» «Тип того. Нет, я просто так спросил. Катюха в штабе такую речь толкнула, заслушаешься. Она не в политуправлении, случайно, да отдела служила». «Не знаю, я с ней 2 месяца только». «Держи за нее, хорошая девушка, и за себя постоять может». «Я держусь, уже боюсь, ревновать начнут». «Ну и черт с ними, ты человек образованный, чем черт не шутит?» «Нет уж». Женька, смеясь, поправил каску. «Мне такое счастье не пережить. У меня невеста есть, в смысле, наверное, есть, если дожидаться станет». «Хорошее дело, а я вот холостой. Как из Ейска уехал, то учеба, то...» Танк внезапно затормозил, Женьку прижало к башне. Снизу что-то неразборчиво кричал механик-водитель. Впереди у перекрестка пылал дом. Сквозь урчание танкового двигателя расслышали треск пулемета, винтовочные выстрелы, бухнула ручная граната. «Вот мать их!» Борис сполз в люк пониже. «Не проскочим, наверное. Попортят нам грузовики. В обход попробуем?» Из ДИСа яростно махала начальница, требовала живее сворачивать. «Спрыгивай, товарищ переводчик», — сказал Борис. «Мы, если что, огнем прикроем. Тогда башни запросто стряхнуть могу. Скажи, пусть не останавливаются». Женька, пригибаясь, побежал к грузовику, запрыгнул на подножку. «Не пройдем. Сворачивать нужно. Борис прикроет». «Да понятно. Брысь в кузов, стратег». Едва успел Женька перевалиться через борт, грузовик газанул. Сквозь дырявый тент запрыгали суетливые полосы света. Женька добрался до кабины, а здесь хлопал на ветру лоскут оторвавшегося брезента. Внутри кабины взрыкивала на водителя Катрин. Резко свернули, потом еще раз. Впереди несся приземистый, несимметричный и замечательно неукротимый Т-60. Вдруг на его броне мелькнуло несколько бледных искр. «Стреляют!» Т-60 развернул башню, врезал из пушки и пулемета. Танк бил куда-то в просвет между домов. Женька, с трудом удерживаясь на ногах, выпустил из автомата очередь в ту сторону. Попал, наверное, пальцем в небо, уж очень машину кидало. Со скрипом и скрежетом влетели в какую-то арку. Танка впереди уже не было. Двор, почерневшие сугробы. ЗИС вышиб тряхлые ворота, выкатился в переулок. Где-то позади стучала автоматическая пушка-танчика. Притормозили. С одной стороны улицы тянулся забор, упирающийся в глухой торец пятиэтажного дома. На другой стороне тоже торчал забор, за ним кусты, покосившиеся кресты. Опять кладбище? Слышно было, как выпрыгнула из кабины начальница. «Эй, башенный стрелок, жив?» «Ага». Женька высунулся в дыру тента. «Не торчи на виду!» Катрин побежала к остановившейся сзади полуторке. Женька все-таки выглянул, как раз увидел, как в переулок влетает Т-60. Все-таки сумасшедший механик у Бориса. «Вперед!» Колонна двинулась, Женька напряженно соображал, куда же их занесло. Тот поворот был с Лермонтовской. Опять куда-то к улице Веснина вывернули. Кто-то впереди бой грохочет. В самое пекло заехали. Свернули, улица, скверик, разметанные взрывом мешки с песком. Резко ударил по ушам близкий орудийный выстрел. За углом стояла 76-миллиметровая пушка, била куда-то за сквер. Зазвенела, покатилась по булыжной мостовой пустая гильза. «Сворачивай, куда выперлись!» — орали из окон дома. ЗИС дал задний ход. Укрылись в переулке. Катька уже разговаривала с закопченным лейтенантом. Тот размахивал руками, показывал куда-то в сторону от сквера. Женька внезапно узнал место. 2 дня назад здесь с Катькой спокойно шли, улицу Чернышевского искали. Собственно, вон она, родная. «Валите отсюда!» — орал копченый лейтенант. «Немцы просачиваются, дерзкие суки! Так по домам и лезут! Уходите, только раненых у нас заберите! Скажи водителю, туда пусть дает, в подвале народ лежит! Забери, сестрица! Хреново у нас!» «Заберу, не вопи так!» Катрин сунула лейтенанту флягу. «А, спасибо! Оглушила меня малость!» Снова ударила противотанковая пушка, сыпались ветки с несчастного тополя. Женька принимал в кузове раненых, затащили 4. Старшина с перебинтованными ногами замысловато ругался, в доме хором застрочили автоматы. «За сквером лезут, давай!» «Будь жив, Степаныч!» Стрелок в облезлой каске бросил старшине вещмешок, кинулся к дому, перекидывая на грудь автомат. На бегу оглянулся. «Лейтенант, там в погребе гражданские, захватите девку раненую!» Ожесточенно трещали автоматы, Женька выглянул. Начальница лежала в 2 шагах от пушки, раскинув длинные ноги, стреляла из СВТ. «Слышь, старшина, а где эти гражданские?» – неуверенно спросил Женька. «Так вдоль дома, там щели накопаны». Старшина жутко закатывал от боли глаза. «Лейтенант, водицы нет!» «Сейчас». Женька спрыгнул на мостовую. Пули непрерывно стучали по углу дома, оставляя красные, в светлых нимбах облетевшей штукатурки отметины. Даже красиво, блин. «Где этот погреб? Черт бы его побрал!» Сначала Женька услышал женское завывание, потом чуть не свалился в узкий ровик, уходящий куда-то под сарай. «Эй, здесь раненая! В госпиталь давай заберу!» Высунулось опухшее женское лицо. «Кто?» Конь в пальто, раненая здесь. Давайте, если помощь нужна. Так и как же? А я? А вы сидите, пальба кругом. Женька, теряя терпение, сунулся внутрь, разглядел маленькую фигуру, лежащую на тряпье. «Ой, бережнее! Спинка у нее!» – запричитала баба. Женька, не давая себе испугаться, сгреб в охапку. Человечек оказался легким, заскулил слабо. «Ой, бережнее!» – зарыдала женщина. «Дочечка, единственная моя!» «Ничего, в два счета в госпитале будет. Потом эвакуируем», – заверил Женька, неловко сжимая тело, завернутое в темное грязное пальто. Перед носом оказалась ситцевая тряпка, набухшая кровью. Женька выбрался на белый свет, женщина поползла следом. «Як же, потеряю Доню!» «Не маленькие, найдетесь!» – рявкнул Земляков. «Сиди, убьет!» За сараями треснул взрыв, с визгом разошлись осколки. По переулку с яростным лязгом пронесся Т-60. Не снижая хода, проскочил мимо грузовиков противотанкового орудия, прошелся гусеницами по кустам изуродованного сквера. Башня развернулась, стук автоматической пушки заглушил треск автоматов. Женька осторожно положил раненую на пол кузова. Она шепотом стонала, раненый старшина потянулся, ухватил за пальто. «Осторожнее, девчонка!» – предупредил Женька. «Да вижу, что не гвардеец!» – старшина заскрипел зубами. Пятясь задним ходом в переулок вернулся Т-60. Распахнулся люк, высунулся оскальный Борис. «Ай, молодец! Прощай, Родина!» – орал от орудия копченый лейтенант. «Дал жару! Через часок еще заезжай!» «Так, уходим!» – у машины возникла Катрин. «Блин, да тут уже полный комплект! Кто детей грузил?» «Я?» – сказал Женька. «Она раненая?» «Вижу, плотнее складируй, поехали! Тут еще эти минометы, х...» Машина развернулась, уже на ходу приняли бойца с оторванной кистью. Сзади слышался свист и треск, немцы простреливали сквер болванками. Женька, стараясь ни на кого не упасть, занялся обязанностями санитара. Раненые кое-как раздвинулись, двух бессознательных отволокли ближе к кабине. Женька присел над девчонкой. «Ты, лейтенант, не ссы, у баб такая же кровь, как у людей», — сказал боец оторванной кистью. «Ее бы перемотать получше, да и дело с концом». Женька порылся в вещмешке, достал пару пакетов, еще тех импортных. «Тут дело сложное», — трудно дыша сказал старшина. «Похоже, поперек спины осколком чиркнуло. Если позвоночник задел, хана. Пусть уж сразу кровью и зайдет, чем долго помирать». «Я долго не хочу», — неожиданно отчетливо проговорила девчонка. «Не трогайте». «Это ты, милая, раз языком шевелишь, выходит, и вовсе не помрешь», — сказал старшина, через силу улыбаясь. «Глянь, лейтенант, что там у нее с спиной?» Женька возился с лохмотьями шерстяного платья, обрывками белья. Рана была длинная, почти во всю спину, но кровь уже запеклась. Кое-как забинтовал, приподнимая легкое тело. Раненые сообща советовали, опыта у всех хватало. «Хреновый у тебя бинт, лейтенант, кисия какая-то», — заметил однорукий. «Только водянки таким бинтовать». «Ничего, жить девица будет», — заверил старшина. «Главное, чтобы в госпитале рану хорошо почистили. Загноение — самая паршивая вещь, а шрам ничего, до свадьбы заживет». «Спасибо», — прошептала девчонка. Она пыталась повернуть голову, и Женька... Ее неожиданно узнал, больше не по лицу бледному, а по косице пушистой. «О, да я тебя знаю. Ты тут жила, она Веснина». «Соседка или невеста?» — поинтересовал старшина, пытающийся не стонать от боли в раздробленных ногах. «Нет, просто как-то тушенку вместе ели», — объяснил Женька. «Хороший повод для знакомства», — одобрил старшина. Девчонка смотрела, видимо, пыталась узнать, но не получалось у нее. От боли глаза стали узенькими, как у китаянки. Женька достал флягу. «Тебя как зовут, соседка?» Девчонка пососала из горлышка фляги и прошептала. «Маруся, узнала я вас. За ложку, извините». «Да черт с ней, с ложкой!» Женька протянул флягу старшине. «В госпитале тебе целый прибор дадут с вилкой». «В госпитале ого, как дает! Точно, с прибором!» — согласился боец, пытаясь пристроить культю. «Ничего, выкрутимся. Вот только как токарничать с одной рукой?» «Ко мне иди, посыльным», — пригласил старшина. «А ты кто по профессии?» — заинтересовался однорукий. «Бригадир, электрик, транспорт мне какой-никакой наверняка выделят, а ты по конторам бегать будешь. Ступенек там много». Они обсуждали будущую жизнь, скрипели зубами, а Женьке хотелось отвернуться. «Как можно такую боль терпеть? Да еще машину трясет зверски». Никуда рядовой младший лейтенант Земляков отворачиваться не стал. Склонился к девчонке. Оправил слипшийся подол, прикрывая трикотажные чулки. «Ничего, через месяц ходить будешь, чай бойцам разносить». И вправду, вскользь зацепила. «Один черт, кому я, уродка, нужна?» — тихо сказала девочка Маруся. Утешать Женька не умел, потому сказал сурово, в стиле начальницы. «Тебе виднее, утонченная какая, из дворян, а вон бойцов по стеклу одержится. Ну ты, конечно, иная, ранимая». Девочка ничего не ответила, просто начала плакать. Совсем стало нехорошо толмачу Землякова. «Да чего вы, молодые, расстраиваетесь?» — сказал старшина. Собеседник его сомлел, бессознательно сполз у борта. «Главное-то место уцелело, остальное нарастет. Быстрее бы госпиталь. Пусть первую помощь окажут коновалы. Может, хоть кольнул чем, мочи нет. Как саднит».